Господи, куда же он заехал? Куда его занесло? Там в Москве закладывают высотные здания по 30 этажей, а он тут шастает в непролазной грязи, зачеркает в блокноте про всякие жалкие деревяги и шлакоблочные бараки. Собирается воспевать этот нелепый город, состоящий из двух половин, которые не желают знать друг дружку и расползаются в разные стороны. Кошмар какой-то. А в репродукторе опять играла музыка, и уже другой голос захлебывался от восторга. В разгаре народное гуляние, под открытым небом артисты московских театров дают концерты. По Цветному бульвару движется необычное шествие. Впереди слон в нарядной сбруе и с плюмажами. Это участвует в празднике знаменитый уголок зверей Дурова. «Ты что приуныл, Алеш?» — участливо наклонился Яков. «Ты не ешь, не закусываешь. Я уже заметил, что ты никогда не закусываешь, а это очень вредно. Ты обязательно закусывай. На вот сальце, пожуй. Гляди, какое пышное сало». Он отпилил толстый кусок, шлепнул его на хлеб, сунул прямо в зубы Алексею, принажал даже. «Ешь, ешь, у нас до войны, если люди хорошо жили, про них так говорили, богато живут, сало с салом едят, понимаешь? Сало с салом». Алексей с усилием задвигал челюстями. «А ты даже здесь добыть сумел», — язвительно заметил Степан Огузов. Глаза его закосили больше обычного, сойдясь на кончике носа. «Ну, добыл», — согласился Яша, вполне очевидно, теряя остатки терпения. «А ты разве не жрал?» «Да я-то жрал, мне что. А вот тебе вроде бы и не положено, поверь». «Что?» — заорал Яков, ухватив за горло пустую водочную бутылку. «Вот я сейчас этой посудой махну и сам пойду в милицию, возьму свой срок, тут близко, но сперва махну». Алексей смотрел на них, разинув рот с недожеванным. «Зачем?» — ошалело пробормотал он. Он ничего не мог понять. Он прежде всего не мог понять, как же это они, Степан да Яков, всю неделю работали вместе с утра до вечера, мотались, гужевались, фотографировали, расспрашивали, и все на людях, все с людьми, и похоже, что совместные свои дела неотменно сделали. Ведь только что их эти дела строку за строкой повычеркивал в своем блокноте Степан Огузов. Как же они это сделали, избегая ссоры? Или сам непроворот этих дел помешал им сцепиться раньше? Или же им нужен был только повод, чтобы вырвалось наружу затаенное, зажатое? «Зачем?» — переспросил Алексей и заплакал, уронив голову на сведенные руки. «Зачем?» «Ладно, не расстраивайся». Яша Черношварц погладил его, как маленького, по голове. «Это мы так, пошутили. Дядя шутит. Степан, ты объясни ему, что мы шутим». «Мы шутим», — объяснил Степан. «Идите вы оба», — вскинул лицо Алексей, слизывая с губ горькие и пахнущие водкой слезы. «Думаете, я из-за вас? На кой вы мне сдались?» Он, конечно же, плакал вовсе не из-за них, а из-за себя. Потому что его занесло черт знает куда, куда-никуда, черт знает зачем. «Зачем? Ну зачем?» Репродуктор исходил ликующей музыкой. «Праздник там. Слона водили?» — трезвый насмешливо спросил Степан Огузов. «Ну при чем тут слон? Там праздник, а здесь...» «Ну и что?» Яша Черношварц снова ласково погладил его по голове. «Ты, Леш, молодой. Сколько еще будет праздников? Успеешь?» «Через 100 лет? Ведь в следующий раз через 100 лет?» «Ну и что?» «Я не доживу, наверное», — горестно покачал головой Алеш. «Пропустил. Я уже все на свете пропустил, а теперь еще и это». Черный бумажный конус репродуктора затрещал, будто его разрывали на части, даже дрогнул на стене. «Вот, салют», — сказал он. «Там салют». «Салют?» Яша вдруг, оживясь, встал с места, поднял за подмышки Алексея, потащил его к окну. «Вот, смотри, там салют и здесь салют в честь Москвы. Видишь?» В проеме окна было ночное небо, чистое и холодное. Еще утром с него дымно курясь уползли на юг дождевые тучи, и сейчас в нем обозначились звезды. Но они были слабы, их свет тускнел и терялся в разбегах другого света, широко и вольготно гуляющего по небу. Красноватые лучи, рождаясь над чертой горизонта, взмывали ввысь, накатывали, делаясь все плотнее и ярче, но где-то у макушки небосвода замирали, пульсируя, теряя силу, остывая, исчезая. Но на смену им исчезнувшим являлись новые раскаты света.